Глава третья. Когда на океан опустилась тьма, Джордж Райан почувствовал себя чуть лучше. Не было сумерек, прекрасного времени, когда день и ночь уравновешивают друг друга. На одно мгновение умирающие лучи солнца отразились в забрызганном водой стекле иллюминатора, тени вытянулись и стали похожи на чьи-то длинные острые зубы, и наступила темнота. Да такая, что Джордж не мог разглядеть даже поднесенной к лицу руки. Единственный просачивающийся в каюту свет исходил от слабо освещенной палубы. За перилами царила кромешная чернота, как у черта в брюхе. Абсолютная, неотступная тьма. Джордж потер глаза и закурил сигарету. Со слов капитана Морзе и старого доброго Сакса, на следующий день, поздно вечером, они должны будут встать на якорь в Кайене, французская Гвиана. Сакс сказал, что ночь они могут провести в городе, но с первыми же лучами солнца должны будут приступить к работе и выполнить ее чертовски хорошо. Джордж решил пропустить ночь пьянства и разврата и просто отдохнуть в гостиничном номере на твердой суше. Остальные могли бы и подождать, пока работа не будет сделана. Ему уже начало казаться, что два дня в море — не такое уж испытание. Если представить, что некоторые люди проводят в плавании месяцы и даже годы. «Я мог бы остаться дома», — пробормотал он. Какая-то часть его все еще этого хотела. Но та же часть не беспокоилась насчет кредиторов, банки не кусали ее за задницу, у нее не было двух бывших жен, пускающих слюни на алименты, ей не нужно было растить сына и выплачивать ипотеку, тратить чудовищные суммы на брекеты для ребенка, и, естественно, ей не приходилось барахтаться в медицинских счетах за операцию на спине для третьей жены. Нет, та его часть плевала на все это с высокой колокольни. Ее занимала только паранойя. Тот тоненький металлический голос, эхом отзывавшийся у Джорджа в голове, непрестанно повторявший, что вся его затея — колоссальный провал, одна большая ошибка, что надо было прислушаться к предостережениям разума, но теперь уже слишком поздно. Джордж затянулся сигаретой и облизнул пересохшие губы. Работу организовал Сакс, он же нанял команду. План был простой. К западу от местечка под названием Кау, неподалеку от реки Коунана, на окруженном джунглями Двианском Нагорье, был алмазный рудник. Принадлежал он в равных долях французской горнодобывающей компании и Франклину Фиску, тому самому Фиску из Fisk Technologies, электронному магнату из Майами, сколотившему состояние на литиевых батареях. Проблема заключалась в том, что у рудничного поселка не было своей взлетно-посадочной полосы. Продовольствие доставляли на грузовиках, что занимало несколько дней, и продукция транспортировалась точно так же. В сезон дождей дороги часто размывало, иногда до полной непроходимости. На восстановление дорожного сообщения уходили большие деньги, не говоря уже о потерях из-за многодневных простоев грузовиков. Поэтому Фиск захотел построить взлетно-посадочную полосу, ежегодно это экономило бы миллионы, доставлять по воздуху все необходимое и по воздуху же отправлять алмазы. Если на преодоление опасных джунглей у грузовиков уходило несколько дней, самолетам требовалось всего пара часов. Так что смысл в этом был. Сакс был строительным подрядчиком из Майами. В заявке на подряд он предложил самую низкую цену, получил работу и все устроил. Люди Фиска должны были ждать их в Кайене с тракторными прицепами, чтобы загрузить тяжелую технику. Также в лагере подготовили все необходимое оборудование и материалы. Сакс был там пару раз и все осмотрел. Прибыв в джунгли, они должны будут прорубить полосу. К Каждый получит за это 15 кусков. Сакс, естественно, больше. Щедрое вознаграждение за месяц работы. К тому же Сакс сказал, что на все уйдет не больше 3 недель. Местным работникам, в основном чернокожим и индейцам, жилось не так хорошо. Им платили сущие гроши. Свои деньги Джордж уже потратил. 15 штук чистыми, без налогов, уйдут на оплату дантиста и большей части медицинских счетов. Лиза не хотела его отпускать. Ей не нравилось, что он будет бороздить открытое море на судне, груженном огромными бульдозерами и бочками с дизельным топливом, но деньги ее переубедили. Джейкоб, его сын, был в восторге от этой затеи. Для него это равнялось приключению. Он хотел отправиться в плавание вместе с отцом. Какой мальчишка не захотел бы? «Привези мне что-нибудь, пап», — попросил он. «Знаешь, что-нибудь типа большой змеи или высушенную голову?» «Берегись крокодилов», — сказала ему Лиза накануне отплытия. «Я видела по телевизору. Они едят людей». «Ага», — подумал Джордж. «Еще бы вспомнила про крокодилов из нью-йоркской канализации». Джордж никогда не бывал в джунглях. Он строил мосты и дороги в протоке Луизианы на флоридских болотах. Но, со слов Сакса, те места были такими же тропиками, как город Байсе, первобытным зеленым адом французской Гвианы, где водились пауки размером с кулак, ядовитые насекомые и змеи, росли ядовитые растения. Это был густой, пропитанный испарениями зеленый мир, царство холеры и лихорадки Денге, малярии и тифа. «Вы должны быть осторожны», — сказал Сакс, — «потому что в джунглях всякое случается. Оводы могут отложить яйца даже в крохотную открытую ранку. Огромные клещи захотят полакомиться вашей кровью. Черви-паразиты заберутся под кожу, а кусачие москиты заразят тропической язвой, которая проест дыры в вашем теле». «Да, все это — часть прекрасной и таинственной природы центральной французской Гвианы». Джордж докурил сигарету, надел сапоги, дождевик и вышел на палубу. Ветер утих. Судно по-прежнему качало, но не так сильно, как раньше. Джордж уже почти к этому привык. Единственное, что его беспокоило, — это тьма, непроглядная чернота. Живя в городе, забываешь, что такое ночь на самом деле, настоящая ночь, полное отсутствие света. Можно забыть про зрение, потому что оно бесполезно в беззвездной и безлунной ночи посреди океана. Хотя Джордж уже легче переносил качку, он не решался пройти вдоль перил из страха перед лежащей за ними бездной. Она казалась ему странной и жуткой, гигантской, ненасытной братской могилой. Когда он шел вдоль кают, на него снова накатило неприятное ощущение, гложущее чувство, что с кораблем что-то не так, и оно вцепилось в него ледяными когтями. «Это всего лишь темнота», — успокаивал себя Джордж. «И море». Может и так, но легче от этого не становилось. Корабль его беспокоил. Он никак не мог понять, в чем причина его тревоги. Морзе, капитан, казалось, хорошо знал свое дело. Его помощники и команда тоже. Некоторые из них были любителями выпить. Джордж понял это по исходящему от них запаху виски и джина. Но назвать их пьяницами он не мог. Во всяком случае, пока. Они были обычными людьми, которым приходилось работать в сложных погодных условиях, им необходима была пара глотков, чтобы согреться. Что в этом плохого? Тогда, может, дело было в грузе? В том, как он был уложен? Палубы были буквально забиты тяжелым оборудованием, предназначенным для расчистки в джунглях места под полосу. 2 большими бульдозерами Кэт, парой желтых блестящих грейдеров «Джон Дир», экскаваторами, фронтальными погрузчиками, дорожным катком. Идя по палубе, постоянно приходилось протискиваться между огромными ящиками, железобетонными формами, кирками и лопатами, клиньями и разравнивающими досками, запасными частями для машин. Сплошной беспорядок. Хотя, наверное, — подумал Джордж, — это нормально. Каждый квадратный сантиметр на грузовом судне стоит денег, и приходится использовать его по максимуму, как кузов грузовика. Чем больше он об этом думал, тем больше задавался вопросом, а корабль ли его беспокоит? Может, дело в чем-то еще? Что-то ждало его там, в море или в джунглях. Так или иначе, неприятное ощущение поселилось глубоко внутри. Джордж отправился на корму, чтобы присоединиться к остальным. Ночь, казалось, стала еще темнее.